Битва под водительством Карны. Весть о гибели Дроны поразила сердце сыновей Тхритараштры. Бледность покрыла их лица. В горести поникли они головами, не смея взглянуть друг на друга. В их обессилевших руках обогренные кровью мечи и копья опустились, сверкнув, как падучие звезды в небе. Дрогнули ряды кауровов. Здесь и там войска их стали отступать в смятении, и вот уже Дурьотхана остался один на поле битвы. С трудом сдерживает он натиск пандавов и громкими криками призывает остановиться бегущих, но немногие повернули обратно, повинуясь зову вождя. Собрав их вокруг себя, Дурьотхана отражал наступление вражеского войска, пока не опустилась на землю ночная тьма и не прервала великую битву. Бессонную ночь провели в своих шатрах Дурьотхана, Карна и другие военачальники кауровов. Прежде чем наступил рассвет, Дурьотхана созвал всех царей и военачальников и обратился к ним с такими словами. «О, мудрые и отважные мужи! Пусть каждый из вас скажет, что думает он о предстоящем. Скажите, о цари, как надлежит нам поступить теперь, после событий минувшего дня?» И все витязи, собравшиеся на совет, объявили о своей решимости продолжать битву. Молвил тогда Ашватхаман, сын Дроны. «Погибли наши могучие соратники, богоравные воины, надежные и опытные в бою. Но мы не должны терять веры в победу. О, царевич, судьба еще будет к нам благосклонна. Пусть станет во главе нашего войска Карна, лучший из героев. Никто не сравнится с Карной в воинском искусстве. Он неодолим в бою, как Яма, бог смерти. С ним сокрушим мы наших врагов». Воспрянул духом сын Тхритараштры, внимая этим речам. «О, Карна!» — сказал он. «Пхишма и Дрона пали в битве, то были великие воины. Но оба они были уже отягощены годами. Ты же превосходишь мощью их обоих, о, сын Возничего. Ты один можешь привести нас к победе. Ты всегда был нам верным другом. Стань же во главе рати сыновей Тхритараштры, подобно богу Сканде, предводителю небесного воинства, и да рассеются перед тобою полчища наших неприятелей, как злобные демоны перед лицом Вишну, как ночной мрак перед лучами восходящего солнца». И Карна ответил: «Будь спокоен, владыка. Снова говорю тебе, я сокрушу пандавов и сыновей их, и друга их Кришну. Я стану во главе твоих войск, и врагам нашим не избежать поражения». Тогда Дурьотхана и все цари и военачальники поднялись со своих мест и воздали почести Карне, провозгласив его предводителем войска. И были совершены необходимые обряды, и брахманы прочли надлежащие мантры. Карна же поднялся на сиденье из дерева манго, покрытое шелковой тканью, а жрецы и певцы окружили его, восклицая: «Да истребишь ты пандавов и их союзников, как разгоняет тьму восходящее солнце!» На рассвете нового дня Карна повелел войскам построиться для битвы, и тотчас запели трубы, и лагерь кауровов наполнился великим шумом. Громкие крики «Стройтесь! Стройтесь!» раздались внезапно. Грохот колесниц, снаряжаемых к бою, тяжелая поступь слонов, топот коней и пеших воинов, бряцанье оружия и боевых доспехов вознеслись к небесам. И вот Карна появился перед войском на блистающей, как солнце, колеснице. В руках его был золоченый лук на знамени, изображение боевого слона. При виде могучего Карны Сердца воинов затрепетали от радости и надежды. И забыли они о гибели Пхишмы и Дроны и других витязей своего стана. Затрубил Карна в свою боевую раковину, подавая знак к выступлению. И, построив войска строем дельфина, повел их в сражение. Когда показались на поле битвы боевые знамена Кауровов, Юдхиштхира сказал Арджуне: «Взгляни, о Партха, как выстроились для битвы отряды сынов Тхритараштры. Велико их войско, но оно лишилось храбрейших своих витязей, а те, что уцелели, бессильны перед нами, как стебли травы. Только сын Возничего блистает среди них, могучий воин, которого не одолеют в бою ни боги, ни демоны. Если ты убьешь его сегодня, победа в этой войне будет принадлежать нам. Если ты убьешь его, ты вырвешь шип, 12 лет терзающий мое сердце. Построй же войска для битвы, как сам ты того пожелаешь». Вняв этим словам, Арджуна построил рати пандавов полумесяцем. На левом краю стал Пхимасена, на правом — отважный Тхриштадьюмна. Сам Арджуна вместе с Юдхиштхирой поместился в середине строя. Накула же и Сахадева охраняли их с тыла. И властители Панчалов и другие цари разошлись на указанные им места и приготовились к бою. С обеих сторон зазвучали боевые раковины, загремели барабаны и литавры, и крики воинов, жаждущих боя, раздались, подобные львиному рыку. С ними смешались ржание коней, трубный зов слонов и грохот колесниц, и оба войска сближались, словно в радостной пляске. И с той, и с другой стороны отделились уже первые бойцы, горя желанием схватиться друг с другом. И войска сошлись посреди поля, и началась битва. Люди, слоны, кони, колесницы столкнулись в жестокой схватке, покатились на землю отрубленные головы. Воины наносили друг другу страшные удары топорами и секирами, копьями и стрелами. Пораженные врагами витязи валились наземь со слонов, колесниц и коней. Колесницы давили пеших, слоны опрокидывали колесницы. Пешие воины сбивали всадников с лошадей, а всадники разили пеших. И колесницы налетали на колесницы. И разъяренные слоны сцеплялись со слонами. И всадники, и пешие воины сражались и падали, сокрушенные ударами тяжелых палец, булав и острых мечей. И великое кровопролитие свершилось в тот день на поле Куру. Вот Пхимасена на огромном слоне ворвался в ряды врагов, сокрушая все на своем пути. Завидев его, могучий Кшамадхурти, повелитель кулутов, устремился ему навстречу на своем слоне. Слоны их столкнулись, как две горы, а затем, разойдясь, стали кружить один возле другого, направляемые своими седоками, метавшими друг в друга дротики и пускавшими стрелы друг в друга. Дротик Кшамадхурти вонзился в грудь Пхимасены. Вскричав от ярости и боли, герой метнул тяжелое копье во врага, но царь кулутов отразил удар, расщепив копье Пхимасены своими стрелами. Тогда сын Панду осыпал стрелами вражеского слона, и тот израненный обратился в бегство, а слон Пхимасены преследовал его, и оба мчались по полю битвы, как грозовые тучи, гонимые бурей. Но доблестный Кшамадхурти, остановив слона, обернулся и, метко пущенный стрелою, сломал лук в руках Пхимасены. Затем копьями он поразил неприятельского слона, и слон Пхимасены повалился на землю, увлекая за собой седока. Но витязь вовремя соскочил, и прежде чем животное упало, Пхимасена уже стоял на ногах. Страшным ударом своей палицы Пхимасена повалил слона Кшамадхурти. Вторым ударом он сокрушил самого Кшамадхурти, успевшего спрыгнуть на землю, и тот упал бездыханный с мечом в руке, рядом со своим слоном, как лев, пораженный молнией, рядом с осевшим от громового удара холмом. И, видя гибель своего царя, кулуты обратились в бегство. А на другом конце поля Анувинда и Винда, двое братьев, властителей Кайкеев, напали с двух сторон на отважного Сатьяки, осыпая его сотнями стрел. Но Сатьяки стойко держался, отражая удары, и когда вражеские стрелы выбили у него лук из руки, он схватил копье с широким и острым концом и, метко направив его, снес голову Анувинде, младшему из братьев. С удвоенной яростью набросился на Сатьяки Винда, старший брат. От ливня его стрел затмилось небо, но Сатьяки, весь израненный стрелами Винды, только смеялся в ответ. Он убил возничего и коней Винды, а Винда убил его возничего и его коней. И оба храбрых воина сошли с колесниц на землю и, потрясая мечами и щитами, схватились друг с другом, и каждый горел желанием уничтожить своего противника. Сатьяки разрубил мечом щит Винды, а тот разрубил мечом щит Сатьяки. И властитель Кайкеев стал кружить возле своего врага, намереваясь напасть на него внезапно сбоку. Но Сатьяки опередил его и, взмахнув своим огромным мечом, рассек Винду надвое косым ударом. И бежали Кайкеи в смятении после гибели своих вождей.